Купер. Вторник, 27 сентября, 12:45. Когда мы после ланча входим в раздевалку, Килли смотрит на меня своими большими темными глазами. «Мы сегодня увидимся?» Мама у нее шведка, отец филиппинец, и такое сочетание делает ее самой красивой девушкой школы, причем с большим отрывом. Я на этой неделе мало с ней виделся из-за бейсбола и всяких семейных дел, и замечаю, что это начинает ее нервировать. Килли не из тех, кто липнет, но случайные встречи время от времени не то, что ей нужно. «Не уверен», — отвечаю я. «Здорово отстал по домашним заданиям. Уголки ее идеальных губ опускаются вниз, и я вижу, что сейчас она возмутится, но тут из громкоговорителя раздается голос. «Внимание! Купера Клея, Нейта Макколи, Аделаиду Прентис и Бронвин Рохас просят немедленно явиться в дирекцию». Повторяю, Купер Клей, Нейт Макколи, Аделаида Прентис и Бронвин Рохас вас просят немедленно явиться в дирекцию. Килли оглядывается, будто в поисках объяснения. К чему это? Как-то связано с Саймоном? Я пожимаю плечами, наверное. Пару дней назад я уже отвечал на вопросы директора Гупты о том, что произошло в штрафном классе, но, может быть, она организует второй раунд? Мой отец говорит, что у родителей Саймона большие связи в городе, и школа опасается судебного преследования, если обнаружится какая-то небрежность с ее стороны. «Я пойду. Поговорим позже, окей?» Я быстро целую Килли в щеку, закидываю рюкзак на плечо и иду по коридору. В приемной директора секретарь показывает мне на небольшую комнату для совещаний, где уже полно народу. Директор Гупта, Эдди, Бронвин, Нейт и полицейский. Занимая последний стул, я чувствую, что у меня в горле слегка пересохло. «А вот и Купер. Можно начинать?» — директор Гупта складывает руки перед собой. «Хочу представить вам сержанта Хэнка Будапешта из полиции Бэйвью. Он задаст вам несколько вопросов о том, чему вы были свидетелями в понедельник». Сержант Будапешт по очереди пожимает нам руки. Он молод, но уже лысеет. Волосы у него песочного цвета, лицо в веснушках. Не выглядит подавляющим и авторитарным. «Рад познакомиться», — вступает он. «Много времени это занять не должно, но после разговора с семьей Келлихер мы хотим изучить обстоятельства смерти Саймона поподробнее. Результаты вскрытия пришли сегодня утром и...» «Уже?» — перебивает Бронвин, заработав от директора Гупты взгляд, который не замечает. «Разве это делается так быстро?» «Предварительные результаты могут быть получены через пару дней», — отвечает Будапешт. «На этот раз они совершенно определенные и показывают, что Саймон умер от большой дозы арахисового масла, поглощенной незадолго перед смертью. Что его родители находят странным, учитывая, как он внимательно относился к тому, что ест и пьет. Вы все сказали директору Гупте, что Саймон непосредственно перед тем, как упал, выпил чашку воды, так?» Мы киваем, и сержант продолжает. «В чашке обнаружены следы арахисового масла. Без сомнений, именно от этого напитка Саймон и умер. Сейчас мы пытаемся установить, как арахисовое масло могло попасть в чашку». Все молчат. Эдди смотрит на меня, потом отводит глаза, и на лбу у нее появляется морщинка. «Кто-нибудь помнит, где Саймон взял эту чашку?» — спрашивает сержант, занося ручку над чистым листом блокнота. «Я не смотрел», — отвечает Бронвин. «Я делала задание». «Я тоже», — говорит Эдди, хотя я мог бы поклясться, что она даже не начинала. Нейт подтягивается и смотрит в потолок. «Я помню», — вызываюсь я. «Он взял чашку из стопки у раковины. Чашки стояли вверх дном или на донышке?» «Вверх дном. Саймон взял верхнюю». «Вы не заметили, в чашке была какая-нибудь жидкость? Он ее встряхивал?» Я вспоминаю. «Нет, просто налил туда воды». «И выпил?» «Да», — отвечаю я. Но Бронвин меня поправляет. «Нет, не сразу. Перед этим он разговаривал, помнишь?» Она оборачивается к Нейту. «Он спросил тебя, не ты ли подсунул нам в рюкзаки телефоны, из-за которых нас оставили после уроков?» «Да, мобильные телефоны». Сержант Будапешт что-то строчит в блокноте. Он ни о чем не спрашивает, но Бронвин все равно объясняет. «Кто-то нас подставил. Вот почему нас и оставили после уроков. Мистер Эйвери нашел у нас в рюкзаках телефоны, которые нам не принадлежали». Она оборачивается к директору Гупте с обиженным лицом. «Это же очень несправедливо. Я вот хотела спросить, это будет записано в личном деле?» Нейт закатывает глаза. «Это не я. Мне тоже кто-то сунул телефон в рюкзак». Гупта хмурится. «Я впервые об этом слышу». Она смотрит на меня, но я пожимаю плечами. Последние пару дней я меньше всего думал об этих телефонах. Будапешт не выглядит удивленным. «Мистер Эвери говорил об этом, когда я с ним встречался. Он сказал, что никто из ребят не пришел за телефоном, поэтому он решил, что вас все-таки подставили». Он сжимает ручку между средним и указательным пальцем и ритмично постукивает ею по столу. «Это не могло быть своего рода шуткой, которую над вами сыграл сам Саймон?» «Не вижу смысла», — отвечает Эдди. «У него в рюкзаке тоже был телефон, к тому же я едва его знала». «Вы с ним оказались в королевском дворе бала в 11 классе», — напоминает Бронвин. Эдди моргает, будто только сейчас это вспомнила. «Кто-нибудь из вас имел трение с Саймоном?» — спрашивает сержант. «Я слышал о приложении, которое он написал. Про это, кажется». Он смотрит на меня, я киваю. «Кто-нибудь из вас туда попадал?» Все, кроме Нейта, мотают головой. «Много раз», — отвечает он. «За что?» — спрашивает сержант. Нейт ухмыляется. «За всякую хрень». Директор резко его одергивает. «Мистер Макколи, выбирайте выражение». «За всякую ерунду», — поправляется Нейт. «В основном из-за девчонок». «Вас это раздражало, что о вас сплетничают?» «На самом деле нет». «Похоже, что он говорит искренне. Наверное, стать героем сплетен не слишком большая неприятность по сравнению с арестом, если арест действительно был. Саймон ничего об этом не размещал, так что никто не знает точно, чем занимается Нейт. Несколько некрасиво получается, что нашим единственным надежным источником новостей был Саймон. «Но вы трое», — смотрит на нас Будапешт, — «туда не попадали?» Мы снова качаем головами. «Но когда-нибудь волновались из-за такой возможности? Чувствовали, что у вас над головой что-то нависло?» «Только не я», — отвечаю я, но мой голос звучит совсем не так уверенно, как мне бы хотелось. Я отвожу взгляд от полицейского и успеваю заметить, что Эдди и Бронвин создают резкий контраст. Эдди — бледная, как смерть, а Бронвин — красная, как помидор. Нейт несколько секунд смотрит на них, отклонившись назад вместе со стулом, потом переводит взгляд на сержанта. «У каждого есть свои тайны», — произносит он. «Моя тренировка в этот вечер затянулась, но папа заставляет всех ждать моего возвращения, чтобы вместе поужинать. Когда, наконец, в 7 часов мы садимся за стол, мой брат Лукас держится за живот и пошатывается, изображая невыносимое страдание от голода. Тема обсуждения та же, что и всю неделю. Саймон. Надо было понять, что полиция в какой-то момент вмешается», — говорит папа, зачерпывая ложкой горку пюре на своей тарелке. «Что-то не так в смерти этого мальчика», — он фыркает. «Может быть, арахисовое масло было в водопроводе? Для адвокатов это будет праздник». «А глаза у него на лоб полезли вот так?» — спрашивает Лукас, корча рожу. «Ему 12, и смерть Саймона для него значит не больше, чем кровь в видеоиграх». Бабуля протягивает руку и шлепает Лукаса по ладони. Рост у нее 5 футов, и голова вся в кудряшках, но она не шутит. «Закрой рот и помолчи, если не можешь говорить об этом несчастном уважительно». Бабуля живет с нами с тех пор, как мы переехали из Миссисипи 5 лет назад. Меня удивило, что она согласилась. Дедушка давно умер, но у нее было много подруг и клубов, занимавших ее время. Сейчас, когда мы немного обжились, до меня дошло. Наш простой дом колониальной архитектуры стоит втрое дороже нашего дома в Миссисипи, и без бабулиных денег мы бы его не потянули. Но в Бэйвью можно играть в бейсбол круглый год, и здесь одна из лучших школьных программ в стране. Папа надеется, что в какой-то момент я оправдаю и огромную ипотеку, и работу, которую он терпеть не может. Все может быть. Мой фастбол прибавил за лето 5 миль в час, и я оказался 4-м в прогнозе ESPN на июньский набор в главную лигу следующего года. Многие колледжи меня тоже заметили и не будут против иметь меня в числе студентов. Но бейсбол — это не футбол и не баскетбол. Если человек может пойти в малую лигу прямо из школы, обычно он так и делает. Папа тычет в мою сторону острием ножа. «У тебя в субботу показательная игра, не забудь». «Будто я могу забыть. Расписание игр развешано по всему дому». «Кевин, может быть, один уикенд можно пропустить вкратчиво, но без особой надежды?» — спрашивает мама. «Она знает, что это заранее проигранная битва. Самое лучшее, что может сделать Куперстаун, это продолжать жить обычной жизнью», — говорит отец. «Откладывание на потом не вернет к жизни бедного мальчика, упокой Господь его душу». Маленькие светлые глаза бабули обращаются ко мне. «Надеюсь, ты понимаешь, Купер, что никто из вас не сделал Саймону ничего плохого. Полиция просто должна расставить все точки над «и». А я вот не знаю. Сержант Будапешт расспрашивал меня о пропавших эпипенах и о том, сколько времени я пробыл в медпункте. Будто бы считает, что я мог что-то с ними сделать до появления мисс Грейсон. Но вслух он этого не сказал. Если он думает, что Саймону кто-то что-то подмешал, то не понимаю, почему он не подозревает Нейта. Если бы меня спросили, но ведь не спрашивают, я бы поинтересовался, откуда Нейт вообще знает про эпипены. Только мы убрали со стола, как позвонили в дверь, и Лукас опрометью бросился к порогу. «Я открою!» — через несколько секунд он снова закричал. «Это Килли!» Бабуля с некоторым трудом встает, опираясь на набалдашник трости в виде черепа. Трость выбирал Лукас, когда бабуля поняла, что без палки больше ходить не может. «Я думала, у тебя нет на сегодня планов», — говорит она. «Так ведь и не было», — бурчу я себе под нос, когда Килли с улыбкой заходит на кухню и крепко меня обнимает. «Как ты?» — шепчет она мне на ухо, мягкими губами касаясь щеки. «Я весь день о тебе думаю». «Нормально», — отвечаю я. Она отстраняется и, сунув руку в карман и, улыбаясь, достает целлофановый пакет. «Red Vines» — определенно не подходящее моему режиму питания, но мои самые любимые в мире конфеты. Эта девушка меня понимает. И мои родители, которым нужна еще пара минут вежливого разговора перед тем, как они уедут на свой боулинг, тоже. У меня мелодично звякает телефон, и я вытаскиваю его из кармана. «Привет, красавчик!» Я опускаю голову, чтобы скрыть неожиданно растянувшие губы улыбку, и отвечаю. «Привет! Увидимся сегодня?» «Не получится, позвоню потом». «Окей, буду скучать». Килли общается с мамой, ее глаза светятся интересом неподдельным. Килли не просто красавица. Бабуля про нее говорит «чистый сахар». По-настоящему милая девушка. Любой парень из Бэйвью хотел бы быть на моем месте. И я тоже.